недоволен собой или завидуешь другим? Гость. Здравствуйте. Как поживаете? Сегодня чудесный день, не правда ли? Абрахам. Безусловно, мы чувствуем себя чудесно. Словами просто не описать. Гость. Во-первых, я хотел бы выразить благодарность за то, чему вы учите. Я нахожу ваше учение весьма обнадеживающим, а выдержки из него, появляющиеся ежедневно на вашем сайте, это просто здорово. С их помощью я иду по жизни. Вы знаете, что без них утро не утро. И еще, я, конечно, не знаком близко с Джерри и Эстер, но мне кажется, что они просто замечательные люди. И вдобавок очень скромные. Ведь они вполне могли бы вознестись к звездам, забыв про нас, простых людей. Но вы понимаете, что я имею в виду. Абрахам. Их главное желание – нести миру наше послание. Поэтому для них очень важно встречаться с большим количеством людей, чтобы любой человек мог приобщиться к безграничной мудрости, которая прежде была недоступна. Вот к чему стремятся Эстер и Джерри и мы. Именно так. Гость. Это замечательно. Я размышлял тут недавно над одной из ваших установок. Будь доволен тем, что имеешь, и страстно желай большего. Проблема, которая периодически у меня возникает, не всегда, конечно, хотя, может быть, и всегда, кто его знает, состоит в следующем. Когда я вижу человека, который сумел добиться большего, чем я, то чувствую зависть. Я уже не могу радоваться своим успехам, поскольку начинаю хотеть то, что есть у него. Но я вовсе не хочу завидовать чужому счастью. Тем не менее, если, например, семейная жизнь кого-то из известных людей заканчивается разводом, я даже ощущаю некоторое моральное удовлетворение при мысли, что у них не все так гладко. Но я хочу научиться радоваться чужому счастью, ведь это гораздо лучше, чем злорадствовать по поводу чьих-то неудач. И вот еще что. Я с большим интересом выслушиваю своих знакомых, рассказывающих о всяких проблемах и неурядицах. Мне почему-то слышать об этом приятнее, чем об их успехах, хотя в моей жизни хватало и того, и другого. Но я не хочу завидовать чужому счастью, ведь если я смогу радоваться удачам других людей, то принесу удачу и себе. Абрахам. Ранее вы сказали «быть довольным тем, что есть, и страстно желать большего». Но вы не можете одновременно испытывать счастье и завидовать тому, что имеют другие люди. У этих вибраций слишком разные частоты. Между прочим, быть счастливым полезно, вне зависимости от того, счастливы вы за себя или за окружающих. Мы часто говорим людям: не стоит радоваться за других, делая им одолжение. Делайте это для себя, поскольку радость за людей приводит в порядок ваши собственные вибрации. Вы перед нами раскрыли душу, и это очень важно. Мы думаем, что многие люди смогли бы подписаться под каждым вашим словом. Так что давайте побеседуем о таком чувстве, как зависть. Итак, жизненный опыт помогает вам определять и уточнять собственные желания. Часто случается, что вы смотрите вокруг и видите кого-то, кто живет именно так, как вам бы хотелось. И это как бы еще сильнее подчеркивает разницу между тем, что у вас есть сейчас, и тем, что вы хотели бы иметь. Вот тут-то и возникает зависть. Зависть – это активная осведомленность о различии между желанием и текущим вибрационным посылом. Для преодоления дискомфорта, вызванного завистью, вам необходимо продвижение по эмоциональной вибрационной шкале. Избавившись от него, вы сумеете достигнуть баланса энергии или вибрационного соответствия, которое является необходимым условием для получения желаемого. Первое. Что бы мы сказали сами себе, если бы вдруг обнаружили, что испытываем ревность, зависть или другие негативные эмоции? Так-так, моя зависть на самом деле добрый знак. Выходит, я чего-то очень сильно хочу. Но она также говорит о том, что сейчас у меня нет вибрационного соответствия со своим желанием. И я должен достигнуть этого соответствия, если хочу, чтобы мое желание исполнилось. Мы хотим, чтобы вы заботились о собственном балансе энергии. А еще мы пожелали бы вам исключить всех остальных людей из этого уравнения. Если вы пытаетесь достичь того же, чего добился кто-то другой, если сравниваете свои достижения с достижениями окружающих, то попросту рискуете сойти с ума. Всегда найдется тот, кто сумел добиться большего успеха, кто смог сфокусироваться удачнее. Проще говоря, всего на свете вам добиться не удастся. Нельзя объять необъятное. И в этом заключается одна из причин, хотя и далеко не главная, которая дает нам повод полагать, что ни к чему совать нос в чужие дела. Лучше заниматься своими собственными. Исходя из всего вышесказанного, единственная ваша забота – это соответствие энергии. Единственная ваша задача – управлять своими чувствами. Вы испытываете негативные эмоции из-за того, что завидуете чужому успеху. Скорее всего, вы до сих пор не позволили исполниться своим желанием. Отсюда и вся ваша зависть. И поэтому негативные эмоции просыпаются в вас каждый раз, когда вы фокусируетесь на том, что есть у других людей, лишний раз убеждаясь, что вы этого лишены. Но если дело не касается того, чего вы хотите, вы не будете испытывать зависть. Таким образом, зависть не зависит от ваших отношений с людьми, речь идет только об отношениях между вибрациями. Каждый раз, всегда. На свете живет множество людей, и у них есть столько всякого разного. Эстер ставила трейлер на пристани для яхт, и они с Джерри любили там прогуливаться. Эстер постоянно потрунивала над Джерри, говоря: «Имею честь сообщить тебе, что я не хочу приобрести яхту. Это одна из тех немногих вещей, которые меня не интересуют. Может быть, тебе трудно в это поверить, но мне действительно не нужна яхта». Ей было все равно, насколько они хороши, эти стоящие на пристани красавицы. Они не волновали ее воображение. Самая прекрасная яхта на свете могла проплыть мимо. Эстер это было бы совершенно безразлично. Она не почувствовала бы ни малейшего дискомфорта, ведь ей самой яхта совершенно не нужна. Поэтому, когда вы испытываете негативные эмоции, они всегда говорят только об одном – о ваших отношениях с собственными желаниями. И поэтому стоит сказать им «спасибо», ведь благодаря своему влиянию они помогают вам понимать отношения между собственными вибрациями. Вам следует заняться именно этим. Гость, спасибо, вы мне очень помогли.